Совет 14. Воспитайте себе замену. John, have you lost your mind? Джон, ты что, с ума сошел? You want me to train my replacement? Ты хочешь, чтобы я воспитывал свою замену? Well, what the heck is motivational about that? А в этом-то что мотивирующего? Think for a moment. Задумайтесь об этом. How are you gonna get promoted if no one's able to take your job? Как вы можете рассчитывать на продвижение вверх по карьерной лестнице, когда некому занять ваше место? If you're as valuable to the company as you probably think you are, если вы настолько ценны для компании, каковым вы себя считаете, realize that your supervisor isn't going to get all excited about promoting you because now your spot will be empty. Поймите, ваш начальник не захочет повышать вас по службе, потому что ваше место окажется вакантным. And that's only going to create more problems for your supervisor. И это создаст новую головную боль для вашего начальника. Training someone under you to be able to take some of your responsibilities is to start off with good delegation. Если вы начнете воспитывать человека, который сможет перенять часть ваших функций, это уже отличный пример делегирования. You're also developing someone, and that's pretty positive too. Более того, вы кого-то воспитываете, а это всегда положительно. You're also instilling into someone qualities and skills that may ultimately save your butt at some point in time. Более того, вы делитесь со своим преемником некими знаниями и развиваете у него навыки, которые в какой-то момент могут вас спасти. And you're also giving your supervisor more reason to promote you in the future. И кроме того, вы даете своему начальнику больше причин повышать вас по службе. Now, if you're not going to do that, okay, I can't make you train a replacement. И если вы не собираетесь этого делать, я, конечно, не могу вас заставить воспитать свою замену. But what you can do every day is work on training and building and developing your people. Но, по крайней мере, развивать и обучать своих подчиненных вы должны. Even a few moments a day can make a difference in someone's life. Потому что буквально несколько минут в день могут серьезно изменить к лучшему жизнь любого человека. And realize you have so much power and influence over your employees. Поймите, в ваших руках сосредоточено влияние над жизнью ваших сотрудников. Heck, they're around you more than they are their spouse. Потому что с вами они проводят больше времени, чем с собственными мужьями или женами. Or anyone else for that matter. Да и с кем бы то ни было. So since that's the situation, why don't you use it to your advantage? Так почему бы не использовать эту ситуацию себе на благо? To where it'll build them. Для того, чтобы развивать их. And make your work and your life a lot easier. И делать вашу жизнь и вашу работу проще.